этом смысле я могу признать, что не видел ничего. Но если мне говорят, что я не видел даже бокового входа и ничего из того, что описано в посеве и космосе, что вся эта фантазия, я раздражаюсь. Но в конце концов, весь спор о том, был ли я там и что я там видел, смешон. Главным вопросом должно быть, прав ли я? Существует ли эта система туннелей? Существует ли металлическая библиотека? Об этом Морич должен сказать ясно. Не думаю, что он сейчас может пойти на попятный и утверждать, что металлическая библиотека, зоологический сад, стол, стулья и многое другое, что я еще не описал, всего лишь выдумка. Деникин снова и снова пытался получить подтверждение истинности описанного им от первооткрывателя пещер Морича и его юридического консультанта доктора Герарда Пенья. Он, кроме того, объявил, что его издательство пошлет экспедицию на вертолете, чтобы с участием ученых удостовериться в существовании искусственных подземных сооружений, а также культурных и исторических ценностей. Наконец пришел ответ от доктора Пенья. Он, однако, был совсем иным, чем ожидалось. В письме к Эриху фон Деникину от 26 января 1973 года Пенья, среди прочего, заявил, что Морич и он просят Деникина как можно скорее приехать, чтобы получить от него разъяснение по поводу опубликованных в этой книге, лежащих только на вашей совести, фантастических измышлений об открытиях господина Морича, а также о том, как вы решились опубликовать без нашего согласия фотографии и факты. Ведь на самом деле информации и фотографии были вам переданы взамен за ваше обещание вложить сумму в 200 тысяч американских долларов в финансирование экспедиции, которая должна ознакомить мир с открытиями господина Морича, и на условии, что вы можете лишь кратко упоминать эти факты до тех пор, пока не состоится вышеуказанная экспедиция. Ваше денежное обязательство 4 марта 1972 года до сих пор не выполнены. Нарушая все законы, вы публично использовали сообщенную вам информацию, исказили ее, придав ей фантастический облик. Между тем вас предупреждали, что господин Морич с самого начала оставил за собой духовные и другие авторские права на это открытие, что доказывает известный вам документ, под которым подписались все участники экспедиции. Вопреки истине, в своей книге вы утверждаете, будто спускались с нами в подземный мир, ознакомились с ним и своими глазами видели эти несметные сокровища. Сначала мы не хотели губить вашу репутацию писателя, но, уважая истину, мы никак не можем поддержать столь неверные утверждения. Подземелье действительно существует. Действительно существуют лабиринты и система туннелей. Господин Морич готов заверить любого, что он знает точное расположение пещеры, где находится тысячелетний клад, оставленный доисторическими жителями этих мест. Но в противоположность тому, что говорится в вашей книге, вы ни одной минуты не провели вместе с нами в наших исследовательских экспедициях. Используя возбуждение и естественное любопытство, вызванное у публики историей фантастического открытия господина Морича, вы желаете оказать на нас давление множеством своих публикаций, чтобы заставить нас предпринять экспедицию, все плоды которой пожнете вы один. Вы забываете, что первоначально эта экспедиция планировалась, чтобы ознакомить мир с открытиями Морича, а не для того, чтобы из чистого альтруизма доказать, что господин Деникин сказал в своей книге правду. Вы совершенно непозволительно возбудили у своих читателей интерес к открытию, сделанному не вами. А теперь вы хотите извлечь из него пользу для себя, доказать справедливость своих теорий. В таких обстоятельствах я считаю чересчур смелой вашу надежду, что господин Хуан Морич снова поверит вашим обещаниям и согласится поддержать ваши планы. Мне известно, что господин Морич вернулся к своему первоначальному намерению самостоятельно финансировать и осуществить намеченную экспедицию. В своем ответе от 1 февраля 1973 года